Глава 23. Привет от Воронихи. Катя понимала, что такой ажиотаж у нее не продлится долго. У людей накопилось болячек, долго не было фельдшера, да и, судя по всему, прежний не баловал людей приемами. Не будут люди болеть вечно. Кого направила в районную больницу, кого на анализы, кому назначила лечение. Она надеялась, что еще максимум месяц, и народ схлынет. Но потом может добавиться простуда, хотя здесь люди должны быть более привычными к перепадам температуры. А пока нужно было работать. Она с удовольствием разрешила женщине побыть с сыном, вряд ли она бы стала сидеть на лавочке, ушла бы домой. А так Катя ей еще раз измерит давление. Конечно, когда пришли на перевязку и на укол, пришлось Кате восстанавливать порядок. «Так, договоримся впредь, кто будет приходить на укол или на перевязку, заходят без очереди». Но зашел первый такой пациент, затем человек по очереди, затем второй такой пациент, затем снова человек с очереди. Думаю, это будет справедливо. Но если человека привезли с другой деревни на перевязку, я принимаю без очереди. Так, вы вдвоем, заходите сейчас, я перебинтую. Это много времени не займет. Голос у Кати был строгий, шум сразу прекратился. Поняли все, что будет так, как доктор сказал. А недовольство и бурчание на нее не действуют. После перевязки Катя сказала, что рана чистая, и теперь женщина сама может себя перебинтовать. Отдала ей остатки мази в тюбике и отправила домой. Следующим был мужчина с кашлем. У него еще и температура оказалась, как говорят в народе, гнилая. Внимательно прослушала его, простучала пальцами, как учили в училище. Это был острый бронхит. Нужно было бы поколоть антибиотики или хотя бы их попить. Она написала ему, какие таблетки нужны, и попросила, чтобы утром он заказал кому-то в район. Понимала, что это неправильно, а что она могла сделать? Мелькнула как-то мысль, чтобы закупить хоть антибиотики и потом продавать больным. Но потом подумала, что не поверят, что она купила за свои деньги. Скажут, наживается. Сергей был рад, что больше не нужно будет возить своего работника на перевязки и уколы. Ведь у него была самая горячая пора, но где-то в глубине души он хотел видеть Катю еще не раз. А как она сегодня навела порядок, как осадила всех, молодец какая! А еще ему в голову засели слова ее бабушки, чтобы он не кушал ничего, чем его девушки угощать будут. Вспомнил он 23 февраля, когда мама с Ирой пришли зачем-то к ним на ферму, тогда его и еще двух мужчин сотрудницы поздравляли с праздником. Он и подумать не мог, что тот пирожок, который поднесла ему на блюде Ира, отравлен всякими приворотами. Он отвез женщину домой и отправился на ферму. Новый работник, Геннадий, кажется, будет толковым механизатором. Сейчас он разобрал механизм, который не работал уже 2 месяца, и приходилось вилами откидывать навоз, и искал поломку. Когда подошел Сергей, тот окликнул его. И когда Сергей подошел, показал причину поломки – согнутый гвоздь. Неизвестно, как он туда попал, но он мог стать причиной и смерти животного. Побыв на своем хозяйстве около 2 часов, подумал, что пора бы пообедать. Там что-то должен отец приготовить. Только он вышел из помещения и направился к машине, чтобы поехать домой, как увидел Иру, которая шла ему навстречу. «Котя, а куда это ты так резко пропал? Что случилось?» – протянула она своим, как оказалось, противным голосом. «Ничего не случилось. Я занят. И вообще, наши встречи закончились». «Как это? Натешился, нагулялся и все? Так не выйдет, дорогой!» На ее громкий голос выглянули работницы фермы. «А как же, назревает представление!» Но Сергей не собирался отвечать ей. Он обошел девушку и подошел к машине. «Если ты уедешь, я брошусь под машину, и тебя будут судить за то, что ты переехал человека». «Если тебе так хочется, чтобы ты всю жизнь инвалидом была, пожалуйста. Но я могу и пешком пойти». «Значит, тебе фельдшерка понравилась? Так не достанется она тебе. Изведу!» – зашипела вслед Ира так, чтобы только он услышал. От ее слов он только вздрогнул, но не остановился, пошел домой. Бабушка Света предупреждала, что будут еще попытки. Ох, оказывается, какая падкая до денег Ира. Она что, рассчитывала сидеть у него на шее и каждый выходной ездить в район или область за покупками? И если так получилось, что он, как телок, за ней ходил и ел практически с рук, так точно могут навредить Кате. А она-то тут при чем? Ну, конечно, чего греха таить, она нравится ему. Но и на этом все. С него просто слетело колдовство этой Даниловны. Отец увидел, что сын чем-то очень расстроен, как только тот показался в дверях. Конечно, в планах Сергея не было посвящать отца в такую грязь, но не сдержался и все рассказал. Обедали молча, оба думали, что делать. Поняли оба, это не сказки, так как еще до той знаменитой грозы он собирался жениться на Ире, и отец был всему этому свидетелем. А тут и Ира подтвердила, да еще как подтвердила, пригрозила неприятностями Кате. «У тебя какие планы на сегодня?» – спросил отец. «Нужно съездить к Валерке, запчасть нужно реставрировать к механизму. Новый механизатор разобрал двигатель, а там гвоздь нашел, немного испортилась деталь, полировать нужно». «Да, это нужно, ты же все равно через Ильинское поедешь». «Так заедешь по дороге к той бабушке, расскажешь об угрозе». И себя обезопасишь, и девушку спасешь. Боже мой, иногда думаю, что это? Настоящее средневековье. Прямо нормальные же образованные люди. Та же Ира. В школе хорошо училась, химию, физику изучала. А вот смотри, бегает по бабкам. Знаешь, в другой ситуации и слушать бы не стал. Сказал чушь собачья, невежество дремучее. Но вот поверил. Да, ты прав. Сейчас пообедаю и зайду за машиной. А то эта ненормальная обещала прыгнуть под машину. Пришлось идти пешком. Хоть бы не навредила машине, с нее станет. Машину Ира поцарапала. Ему тут же доложили сотрудницы. Они ее и отогнали, не дали испортить все. А Сергей все думал, как ему повезло, что он не женился на ней. Он взял деталь и поехал к станции, где жил один умелец, у которого стоял старенький токарный станок в домашней мастерской. Он на нем чудеса творил, весь район в очереди стоял. Ехал и раздумывал, заезжать или нет, мало ли что подумают. Но Катя действительно понравилась ему, и он не хотел, чтобы Ира ее обидела. Он остановил машину в начале улочки и направился ко двору бабушки пешком. А та уже подходила к калитке, еще не видя его. Он поздоровался, она молча открыла калитку и сказала ему: «Заходи». Во дворе стояла коляска с ребенком, он спал. Бабушка показала посетителю, чтобы он говорил тише, не шумел, и приготовилась слушать, глядя своими молодыми, как для ее возраста, глазами. Сергею, как кто снега сыпанул на спину от ее взгляда. Собравшись с духом, рассказала причине своего посещения. «Есть еще одна у нас, которая порчи делает и привороты. Баба Зина, она на станции живет. Спасибо, предупредил вовремя. Как только поедет туда, я знать буду, приму меры. Так вот что, ты же сейчас едешь в ту сторону, к Ивану. Баба Зина недалеко живет, других в районе у нас нет. Ты попроси Ивана передать бабе Зине от меня привет сердечный. Так и скажи, сердечный привет от Воронихи. А сейчас ступай, скоро внучка придет, нечего ей знать о наших делах. Я ее в свои дела не посвящаю». Сергей ушел, а Ворониха застыла на месте, глядя ему вслед. Она думала, что лучше предпринять. Не хотела она вредить бабе Зине, если та не будет трогать ее внучку. Когда-то они договорились, как сейчас выражаются, держать паритет. У каждого своя дорога. А если кто-то кому-то мог ее перейти, просто привет передавали. Но время прошло. Мало ли, эта Ира большие деньги посулит. Людям же не запретишь зло друг другу желать и делать. И если бабы Зины не было бы, поехали бы искать дальше. А так баба Зина насмерть не делала. А если Ворониха и снимала, то отправляла в землю откат. Глава 24. Готовы на любую цену. Сергей поехал к Ивану, надеясь, что тот примет заказ и не станет откладывать работу на потом. Ведь от этого зависело, когда запустится транспортер по уборке навоза, а это очень облегчит работу в коровнике. Он подъехал к его дому, нажал на звонок на калитке. Так как Иван работал постоянно в мастерской и не всегда мог слышать, если кто-то придет, звонок был проведен прямо в мастерскую. Мастер тут же вышел. Это был сухощавый мужчина средних лет, одетый в фартук. Он уже встречался с Сергеем раньше, поздоровались, пригласил Сергея в мастерскую, чтобы посмотреть на предстоящий заказ. Там на полке были размещены детали с бумажками, где были указаны сроки и телефоны заказчиков. Все по-настоящему. Иван взял деталь, рассмотрел ее и сказал, что шлифовать тут бесполезно, царапина большая. Нужно только токарным резцом, но снимется много. Нужно изготовить новый вал. И что же мне делать? У меня оборудование стоит, женщины вручную работают. «Знаешь, а у меня есть вал примерно этого размера. Я завтра поищу у себя в загашнике. Если найду, сообщу. Тогда работы будет меньше. Скорее сделаю. Пусть женщинам облегчение будет. За 3 дня и сделаю». «Отлично. Было бы здорово. Да, вот еще. Меня попросили передать бабе Зине привет от Воронихи. Вот так просто сказать. Ворониха передает сердечный привет». «Ворониха, говоришь? Ты ее знаешь?» «Да, знаю. Пришлось узнать». «Хорошо, передам, не беспокойся». «Ну ладно, ты прости, мне еще часик поработать нужно». «Я же до ночи уже не могу работать, себя жалеть нужно. Я тебе перезвоню». Сергей был рад, что Иван согласился сделать деталь, и причем сделать быстро. Как только он отъехал, Иван сразу снял фартук и пошел к своей соседке. Баба Зина восприняла все внешне спокойно, но поняла, что, скорее всего, придет из того села кто-то, у кого какой-то конфликт с Воронихой. Ну что же, походу разберется, как действовать, чтобы не задеть ни ее, ни свои интересы. Катя же после обеда была более свободна, поэтому за час оформила около 10 карточек пациентов. Потом к ней пришла на прием Лидия. Катя внутренне приготовилась к скандалу, но, на удивление, та пришла поблагодарить ее. Оказывается, ей после таких процедур удалось немного скинуть вес, и вообще она стала себя лучше чувствовать. Конечно, вопрос с группой пока был закрыт, а она нашла там себе работу, санитаркой в больнице, сутки через 2. И зарплата, и к зарплате. Поэтому всем довольна. Завтра с утра уже отправляется на смену. Катя только вздохнула. «Бедные пациенты, особенно лежачие». Но, конечно, такого поворота событий девушка не ждала. Вот с кого нужно брать пример. Везде найдет выгоду. О ней она рассказала бабушке дома. Та посмеялась, сказала, что Лидка в своем репертуаре. А вечером, когда сын был искупан, покормлен и уложен спать, позвала она внучку в свою комнату. «Нужно на тебя защиту поставить. Ира, с которой дружил раньше Сергей, замышляет против тебя нехорошее. Я-то весточку послала одной ведьме, ну а вдруг она не сработает? Ты садись сюда и молчи, и я не буду на тебя морок напускать». И бабушка зажгла несколько свечей, потом повернулась к иконе и стала читать молитву. Потом взяла чашку, налила в нее воду и начала читать над водой заклинание. Неожиданно в комнате как бы подул ветер, задул свечи, но бабушка продолжила читать. Потом окунула ветку какого-то растения в эту воду, подняла ее, и на мокрых концах ветки вспыхнул огонь. Бабушка продолжила читать, водя этой горящей веткой вокруг головы Кати. Потом снова сунула ветку в воду, достала, ветка больше не горела. Смысл, как поняла Катя, был в том, что вода огонь загасит, и вода никого не пропустит. Потом этой водой бабушка обильно облила Катю с головы до ног. Вытираться было нельзя, просто раздеться и лечь спать. Все было странно и как-то по-детски. Но как могла мокрая ветка гореть? С этими мыслями Катя и уснула. Легла спать и бабушка. Она спала теперь в горнице. Свою спальню она уступила Кате. В рабочей комнате спать было нельзя. С утра Катя собралась на работу. Положила сына в коляску и выехала. Навстречу ей бежала к бабушке Таисия, продавщица. Она спешила сообщить Воронихе, что завтра едет за товаром. Бабушка велела ей перед этим зайти. Она уже туда сообщила, что приедет. — А я вижу, что тебе только на пользу все идет, — оглядела бабушка Таисию. А та действительно решила немножко скинуть вес. Правда, это было ой как сложно — работать в магазине возле продуктов и терпеть. да и травки для умывания сделали свое дело. Дальше бабушка продиктовала слова, которые Таиска должна была сказать, как приедет на место, но добавила: «Это не приворот, это ты открываешь себя мужчинам, ты до сих пор была закрыта для них, они видели просто бабу, которую можно, ну, ты понимаешь. А теперь ты должна показать себя. Прошлый раз был сделан первый шаг, завтра будет второй. Если второй шаг будет сделан правильно, тогда третий шаг, твоя судьба к тебе приедет через 2 дня. Надеюсь, осталось то, что я в прошлый раз давала?» «Осталось. А если не получится? Может, приворот сделаем?» «Глупая, за привороты твои внуки будут расплачиваться. Грех делать приворот. Дело даже не в том, что я таким не занимаюсь. Ты же спать будешь только с телом. Над душой ни ты, ни любая ведьма не властна. Больше, чтобы я этого от тебя не слышала». Ведьма так сказала последние слова, что у продавщицы мороз по коже пробежал. Она только кивнула ей в ответ и поспешила назад. А у Кати, как всегда, очередь. Опять спор, кто первый, кому срочно. Катя подъехала, все замолчали. Ребенок спит. Внесли ребенка вовнутрь. Катя переоделась, помыла руки и вышла к очереди. «Уважаемые пациенты, давайте договоримся так. Кого привозят с Маковой или с Медовой, идут первые. А вот свои приходите после 3 часов. А то в 3 часа нет никого. Я могла бы и больше внимания уделить. Ну, одно дело срочно. Давление или температура. Кстати, с температурой садитесь на другую лавку. Нечего заражать других. Я буду брать одного из этой лавки, одного с другой. И перевязки, уколы после 3. Это же не срочно. Сами себе делаете скандал, давление повышается». Распределив так, она решила, что эти правила нужно будет написать большими буквами, вложить в файлик и пришпилить на дверь. А пациенты в который раз согласились, что новая докторша очень серьезная, копия бабка, и ее лучше не сердить. Кстати, многие стали приносить то яблок, то яиц, то творога. Ну, если свое, не убудет, а доктор таки поможет, будет более внимательной. Ну, такая человеческая натура. А тем временем Ира с мамой поехали к бабе Зине. Они сначала пошли пешком в Ильинское, чтобы никто не заподозрил, а потом поехали к станции. Баба Зина ждала посетителей, о которых передала ей Ворониха. 2 женщины, мать и дочь, были как-то связаны с ней. Баба Зина сразу это почувствовала. Заказ был вначале сделать приворот на мужчину. В качестве исходного материала была дана его футболка, нестиранная, 2 волоска, которые Ира подобрала заранее, на всякий случай. И еще нужно было наслать порчу на девушку. Ее фотографию показала Ира с мобильного телефона. Эта девушка была Ириной соперницей, как они решили. Только баба Зина, которая работала с телефонами, а куда денешься, прогресс, провела рукой над изображением Кати, как тут же отдернула руку. Она поняла, о каком привете передавала Ворониха. Поняла, что девушку трогать нельзя, ох, как нельзя, иначе ей баб Зине не сдобровать. Она раздумывала, как лучше поступить. Отказать? Они найдут другую. Видно было, что за ценой не постоят, напролом пойдут. Взять деньги и не сделать? Так нельзя. Нужно было что-то придумать. «Хорошо, я сделаю все, как вы заказываете, но не сегодня, через неделю. Оставьте свой номер телефона, я скажу, когда приехать. Но это будет стоить недешево». И она назвала двойную цену против обычного. «Заплатим, пишите наш номер телефона», — сказала Ира, закусив губу.